Эпилог третий. 5 лет спустя. «Кристиан, стой!» — воскликнула я и бросилась за сыном. Он только научился ходить, а еще начал до всего дотягиваться, но даже не это было худшим. Он научился залезать, например, на диван, а слезать еще не научился. Полыхнул портал рядом с диваном, необычный, а горизонтальный, куда провалился Кристиан, и уже спустя секунду появился на руках у Данияра, выходящего из соседней комнаты. «Слезать он, значит, не научился, а создавать порталы, да?» — уточнила я гневно, уперев руки в боки. «Тебе не кажется, что это слишком рано? И так опасно?» «Главное, что он всегда переносится ко мне». С нежностью, смотря на сына, откликнулся Данияр. «Я всегда рядом и подстрахую его. Тебе не о чем беспокоиться. Мне кажется, его магия пока связана со мной, поэтому такой эффект. Он будет сильным драконом». «Не сомневаюсь», — кивнула я и подошла к мужу, обняв его за талию. «Таким же, как и его папа». Яр широко улыбнулся. «Я 2 года назад окончила академию, мы сыграли свадьбу и с нетерпением ждали нашего первенца. Он родился и расширил нашу любовь, хотя мне казалось, что больше уже невозможно. Теперь мы с Яром стали не просто супругами, теперь мы стали ответственными за живое воплощение нашей любви. Жили мы в том самом домике в горах, бывая во дворце время от времени. Яр мог быстро перейти порталом, поэтому уединение нас более чем устраивало. Конечно, у наследного принца много обязанностей, да и меня они тоже затрагивали, но мы смогли найти нужный баланс между семьей и работой». Часы пробили 12. Яр оглянулся и вздохнул. «Совсем забыл. Я же обещал отцу забрать Айнрику из Северной Академии. У нее там конфликт». Мое лицо вытянулось. Айнрика должна была учиться на 3-м курсе Рама. Что она делает на Севере? Задаваясь этим вопросом, я забрала Кристиана и пронаблюдала, как Яр открывает портал, напоследок подарив мне долгий, полный обещаний поцелуй. «Когда вернусь, предлагаю отдать Криса на пару часов моей маме и, скажем, для начала полетать». Мои глаза загорелись. Я обожала полеты, но еще больше я обожала Яра и те моменты, когда мы остаемся вдвоем. Муж наклонился, вновь поцеловав меня. Отпускать его хотелось все меньше. Вздохнув, Данияр чмокнул сына в лобик и скрылся в портале. «Ну что, малыш, пойдем обедать?» Крис захлопал в ладоши, и я улыбнулась, чувствуя себя невероятно счастливой. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.